Рассказ о жизни наших земляков в программе «Люди края». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Любовь Кочнева. Уверена, что многим из вас хорошо знаком голос Людмилы Базаровой. И это неудивительно, ведь он звучит на волнах краевого радио более 50 лет. А пришла Людмила сюда, будучи школьницей. Именно тогда, можно сказать, определилась с выбором дальнейшего пути. Я училась в школе, уже в старших классах, 16 лет. Была очень активная комсомолка, участвовала во всех творческих и нетворческих мероприятиях. И вот мы собирали металлолом, собрали больше всех в городе. И нас пригласили еще одной активисткой на радио рассказать в программе «Наследники», это была программа для старших школьников, о том, какой замечательный у нас коллектив в школе, какая комсомольская организация, как мы собирали металлолом. Мы все рассказали. А потом Нина Ивановна Мозгунова, режиссер радио, очень опытный человек, актриса в прошлом, она мне предложила прийти и участвовать в создании детских передач «Наследники» и даже для молодежи «Молодость Енисея». Я даже, честно говоря, и не поверила этому. Но меня нашли через некоторое время и повторили свое приглашение. И тогда я уже поняла, что да, действительно, это именно меня зовут на радио. А радио для меня всегда было, ну, очень интересным таким источником знаний. Потому что я с самых ранних, с детских лет слушала радио. И когда Галина Александровна Шелудченко со своим пионерским салютом выходила в эфир, и были детские передачи, и театр у микрофонов 20 часов каждый четверг, меня нельзя было оттащить от радио. Вот, видимо, судьба. И вот я пришла на радио и стала работать, и осталась на радио. А вот профессиональный интерес когда появился? Когда решила, что буду профессионально работать? Ну, вот так вот продолжала я приходить на радио, читать, обучаться этому мастерству. Я была не одна, еще были другие молодые люди. Но как-то вот так вот потихоньку-потихоньку я осталась, и меня оставили. И меня пригласили вести «Молодость Енисея», это была уже молодежная программа. Потом меня пригласили вести «Юность Красноярия». Это телевизионная программа у нас была замечательная на краевом телевидении. Это был уже вуз, я училась в педагогическом институте. И оно само собой, вот понимаете, видимо, нужен был человек. И меня пригласили работать у микрофона. И я стала диктором. Ну, вы, Людмила, специалист в области дикторского искусства. И сейчас вот вы по-прежнему востребованы. Преподавали в Сибирском федеральном университете. Ведете занятия сегодня с молодыми журналистами. А вот скажите, вот все-таки у вас какая-то старая школа, академическая. А сегодня уже немножко поменялась, да немножко значительно вот стилистика подачи материалов, работы в эфире. Когда работаете с молодыми, вот что их интересует вот именно из вашего мастерства? Воспринимают ли они то, чему вы уже научились, владеете прекрасно? То есть вот сегодня каким образом находите вот язык с молодыми? Чему вы их учите? Но у нас нет никаких разногласий, потому что те, кто приходят ко мне заниматься, они хотят взять мой опыт, они хотят взять мою школу, академическую школу чтения, потому что остались такие программы, как «Новости», новости, которые должны звучать в эфире очень доверительно, очень точно, литературным языком. И главное, что интонация должна быть такая универсальная. Почему? Потому что нас слушают и дети, нас слушают и пожилые люди, нас слушают и молодые люди, нас слушают люди с разным уровнем образования. И вот для каждого из них мы должны так сказать, чтобы все поняли, про что мы говорим, какие новости, какое событие произошло, и чтобы всем было интересно. А это возможно только имея какую-то академическую базу, знание логики чтения, знание техники речи. Но без этого просто невозможно. И, конечно, бывают разные жанры на радио. И, конечно, радио последние годы очень тяготеет к разговорной речи. Но разговорная речь – это тоже не кухня и не какие там, я не знаю, посиделки. Это все равно русский язык, о котором мы должны заботиться. Ну, дикторы во все времена были штучным товаром. Если говорить о педагогах, об учителях, то кто сыграл наиболее яркую роль в вашей жизни? Ну, это несколько человек, начиная с моих родителей, Царство Небесное. Это люди были творческие, и несмотря на то, что они были просто обыкновенные люди, но артистизм их, я думаю, передался и мне. Конечно, это школа. У меня была очень хорошая педагог по русскому языку и литературе Лариса Сергеевна Василовская, которую я всегда с благодарностью вспоминаю. И, может быть, самую большую благодарность я всегда выражаю Константину Алексеевичу Возчикову, заслуженному артисту России, который учил меня читать стихи. Это было во Дворце пионеров, и это было, ну, замечательное время, когда я вдруг поняла, что все может звучать осмысленно, ярко, интересно, и этим можно жить. Ну и, конечно, Галина Михайловна Суханова, лучший журналист всех времен и народов для меня, во всяком случае, которая работала у нас на радио, вела молодежные программы. Очень талантливая женщина, которая нашла меня, которая оставила меня на радио, которая дала мне эту профессию. Да, ну и, конечно, мои коллеги. Это в первую очередь Леонид Степанович Колесников, Елизавета Григорьевна Костыря, Ольга Ивановна Карпова, Олег Петрович Захаров, Александр Семенович Бердников. К сожалению, их нет. Но я, и не только я, думаю, многие красноярцы помнят о них. Людмила, вы по-прежнему в хорошей творческой форме, много ездите по краю, и вот эта награда, юбилейный знак в честь 80-летия края, она вполне заслуженная, потому что и ваши программы, это и «Дорогие мои земляки», которая несколько лет назад была признана лучшей в краевом журналистском конкурсе, это и сегодняшние, нынешние программы «Родная речь», «Песни нашего края», они тоже отражают историю нашего края. Вот из последних встреч, что вам запомнилось? Ушедший год был для меня знаменательным двумя событиями. Во-первых, это был юбилей Виктора Петровича Астафьева, и я работала с фондами. У нас замечательный, великолепный фонд, и там много записей Виктора Петровича, и мы 2 месяца каждую неделю давали передачи об Астафьеве, или он участвовал, или сам читал свои произведения. И вот эти вот передачи фондовые для меня еще раз открыли этого писателя. Я еще раз прочувствовала величину этого замечательного творца литературного. И второе было событие. Летом я вместе со своими коллегами-журналистами была в пресс-туре на севере, в Богучанах, в Канске, в Ирбее. И вы знаете, вот это вот такая прекрасная была поездка, где непосредственно мы встречались с людьми, которые нас слушают и которые нас знают. И когда я говорила, что я Людмила Базарова, в общем, было много людей, которые знают меня по голосу. И оттуда я привезла массу записей. И мы, пожалуй, 2 месяца мы все рассказывали о творческих людях нашего Красноярского края, севера Красноярского края. Столько талантливых поэтов, столько талантливых композиторов и исполнителей в нашем крае. Ну что ж, хочется пожелать творческих успехов, и я думаю, что и в этом нынешнем, уже новом году у вас будет много встреч, поездок, ну и много интересных программ, которые по-прежнему будут радовать наших радиослушателей. И уже завтра в это же время вы услышите авторскую программу диктора высшей категории, ведущей Радио России Красноярск Людмилы Базаровой «Песни нашего края», где она расскажет о коллеге Дмитрии Васиновиче, лауреате всероссийского конкурса «Поющие журналисты». Программа «Люди края» подошла к концу. Ее подготовили звукорежиссер Ольга Нигматуллина, автор и ведущая Любовь Кочнева. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы!